Глава 12. Наастео, вершитель. Свайк. Зал галереи. Планета Свайки. Перерыв получился очень коротким. Нас не успел даже толком поплавать в любимом открытом бассейне на крыше галереи. Вершителей призвали к совету вновь. Хорошо хоть подкрепиться перед бассейном, догадался. На этот раз вершителю Наастео предстояло не только слушать. Осада крейсера ушедших входила в сферу его теперешних профессиональных задач. Но пока он слушал вершителя Сенти Ива, как слушали все свайги галереи и руководство остальных рас. Попытки нейтрализовать поле корабля или изменить напряженность также ни к чему не привели. Речь Сенти Ива звучала по-деловому сухо и по-научному емко. Галерея Свайги вынуждена признать, что имеющихся в распоряжении технических средств недостаточно для перемещения объектов в космос. Насколько я понял, попытки физиков и инженеров Роя, Айешей и Цоофт также потерпели крах. Боюсь, мы поставлены перед печальным фактом. Нам не по силам переместить в пространстве крейсер ушедших. На мой взгляд, напрашивается единственное решение — смириться с неудобствами изучения корабля в атмосфере. Предводитель Цоофт привстал и обратился к слушающим. Независимо от этого, мы явно столкнемся с новыми трудностями. Например, корабль может и не пустить нас внутрь, ведь природа охранного поля до сих пор непонятна. «Поле имеет гравитационную природу», — поправил физик Айеш. «Причем, скорее, гравизащитную, нежели гравигенную. И это не охранное, а стабилизирующее поле. Мы не в силах его нейтрализовать в рамках доступной энергетики и, как следствие, сдвинуть корабль ушедших. Но никаких препятствий относительно перемещений около корабля и, вероятно, в самом корабле поле не создаст». «Прекрасно», — подытожил первый на галерее. «Значит, придется предпринимать попытку проникновения на месте. И прямо сейчас». Нас взглянул в проекционный ствол. Крейсер ушедших неподвижно висел посреди голубоватого сияния. Внизу просматривался океан и серповидный островок. В океане отражалось местное солнце, ярким-ярким пятном. Около корабля велось несколько зондов-наблюдателей, спутников связи и плоские, как древесные листы, исследовательские боты Свайги. 4 исследовательских бота. Чуть в стороне, холодным иссинельдистым шаром, застыла подвижная лаборатория Айешей. Рой просто подвесил в атмосфере изловленный неподалеку от планеты астероид, изрытый порами, как старый пень. По поверхности астероида ползком шастали особи Роя. Из пор выглядывали особи Роя. Рядом с астероидом медленно дрейфовали особи Роя. Несколько особей прикипели к гигантской спиральной паутине, сотканной особо крупной и толстопузой особью Роя, которую сейчас не было видно. Укрылась где-то в недрах астероида. Самое забавное, что астероид был раза в 4 мельче корабля ушедших, и только из-за этого не казался громадным. Азани и Цоофт запустили совместный корабль-цепочку. Сейчас его не было видно, цепочка пряталась за исполинской тушей крейсера. 6 основных шлюзов находки нами локализованы. Переводчик Айеши скрипел, как древний несмазанный механизм. «Вот они!» На диаграмме зажглись 6 оранжевых стрелок, упирающихся в корабль ушедших. Каждая стрелка помечалась разным числом точек, от 1 до 6. «Предлагаем одновременную попытку доступа. Ближе всего к нашей лаборатории шлюзы 3 и 6. Ими мы и займемся. Шлюз 4 — удобнее штурмовать Рою. 1 и 2 — представителям галереи Свайги. Дальний шлюз — Азанни и Цоофт». «Предложение принято», — Холодно согласился Рой. Или просто Свайгу любое высказывание Роя казалось исполненным стылой невозмутимости. «Галерея подтверждает!» После короткого обмена репликами с Сенти Ивом сказал первый на галерее. «За нами шлюзы 1 и 2». Цофт и Азанни тоже не возражали. И осада крейсера ушедших вступила в новую фазу. Галерею распускать не стали. Любой вершитель мог наблюдать, как эксперт группы Пятерас Союза приближаются к опознанным шлюзам. Особи Роя, без всяких механизмов, верхом на тонких серебристых паутинках и почти без оборудования. Аиши — всей сферической лаборатории. У нее только отрос косой гофрированный выступ, похожий на стыковочную тягу. Листы свайгов перестроились и выделили из четверки 2, идущие на штурм. Птичий корабль-цепочка далеко-далеко в сторону выдвинул одну из матовых бусин, самую крайнюю. Тут нас несколько отвлекся, потому что стюарды разнесли горячий фла и рыбные палочки. Да и пока особо смотреть было не на что. Умельцы 5 раз просто подбирались к шлюзам поближе. Ждать пришлось около 1/8 нао. Потом под необъятным брюхом крейсера сверкнула зеленоватая вспышка, и в строе особей Роя возникло короткое замешательство. «Новая информация», — предупредил Рой. «Попытка нейросканирования узлов сопричастности активизирует локальную защиту, предположительно антиметеоритную. Для особей рас союзников может быть смертельно опасной». «Где они там нашли узлы сопричастности?» — проворчал Сенти Ив, топорща чешую на руках. «По крайней мере, на руках». Ученый кутался в университетскую накидку. Нас с интересом наблюдал за ним и слегка позавидовал. У ученого хватало работы. Неожиданно умную мысль высказал неукротимый спорщик ПИИ. «Нейросканирование? Значит, ушедшие не могут быть насекомыми». К ПИИ обернулось сразу несколько вершителей. Тут же возник стихийный спор. Опять ПИИ стал эпицентром спора. Нас не вмешивался. Биология всегда его немного пугала. Он вновь только слушал, являются ли ушедшие насекомыми или близкой формой. Пока Настео склонялся к мысли, что нет, не являются. Потом его отвлекли по профессиональному вопросу. Нас с удовольствием проконсультировал инженеров на ботах-листах, а спор по соседству о природе ушедших к тому времени уже угас. Вскоре шлюз 3 разразился серией желтоватых световых вспышек. Нас решил, что снова сожгли кого-то из исследователей, и втайне порадовался, что эта участь постигла не свайгов. Но в этот самый момент представитель Аиши провозгласил: «Внешний шлюз 3 вскрыт!» И немного позже: «Есть доступ внутрь корабля. Внутри кислородная атмосфера по классу 3. Температура, давление, алгоритм активизации шлюза». Напрасно нас ожидал чего-то тревожного. Никто не собирался атаковать вторгшихся к ушедшим Аишей. Никто пришельцев не встречал, хотя все внутренние помещения, прилегающие к шлюзам, были ярко освещены в широчайшем спектре. Все 6 шлюзов безропотно открылись, едва был разгадан принцип парольной кодировки. Галерея загудела. Многие вершители встали с мест. Кое-кто собирался в группы, оживленно обсуждая текущие события. Нас глядел в проекционный ствол. Все новые и новые силы подтягивались к открытым шлюзам крейсера ушедших. И смутная, волнующая надежда возникала в нем, вершители галереи Свайги. Неужели союз на пороге новой эпохи? Неужели грядет встряска и техническая революция на основе нового знания исчезнувшей могучей цивилизации? Союз давно нуждался во встряске. Нас мечтал и фантазировал долго. Чуть не еще 1/8 нао. Резкий и неприятный сигнал экстренного сообщения вернул его к реальности. Над проекционным стволом рдел алый шар общей тревоги. «Внимание!» Голос Роя казался еще суше и безжизненнее обычного. «На подходе к звездной системе засечено множественное эхо. Характеристики...» Рой с паузами перечислял цифры. Паузы возникали из-за необходимости переводить единицы измерений Роя в систему, понятную остальным расам. Нас выслушал и похолодел. Этого он и боялся все время. «Что такое?» — спросил Пии. Многие вершители обратили взгляды на Наастео, специалиста именно в этом вопросе. Специалиста в области цифр, ориентировки в пространстве и преодоления барьера. «Нетленные», — не своим голосом объяснил Нас. «Флот. Громадный флот. Восьмерки и восьмерки. Они будут здесь спустя 2 по 8 нао. Приблизительно. Плюс-минус нао 1.5». В зале галереи повисла гулкая тишина. Вскоре возмущение метрики зафиксировали и приборы свайгов. Флот нетленных стягивался к системе желтого солнца и, судя по рисунку спин-векторов, намеревался проломить барьер в пределах 3 основных сфер. Как назло, для разгона и ухода за барьер из области пространства, где дрейфовали сейчас корабли «Союза» и крейсер ушедших, имелись всего 3 доступных курса, и, разумеется, все они проходили через центр сфер проколов метрики, избранных нетленными. Враг отрезал «Союзу» пути к бегству. Но у исследователей оставалось в запасе некоторое время. Время на лихорадочный поиск спасения на борту чужого военного корабля или время на размышления и поиск стратегии поведения перед лицом могучей армады врага. Исследовательские группы докладывали изнутри корабля ушедших. Жилые секторы, двигатели, системы неясного назначения, предположительно источники накопления или преобразования энергии, лаборатории холодного и горячего синтеза, снова системы неясного назначения, предположительно модули авторемонта и внутреннего контроля, рубка. Боевой и навигационные рубки первыми достигли представители Аишей. Остальные группы спешно направлялись туда же. Ученые Союза уплотняли время как могли, а экипажи кораблей готовились к бою с нетленными. Возможно, к последнему бою. Наастео вслушивался в механическое бормотание переводчика, начисто лишенное эмоций и внутреннего напряжения. Управление кораблем, несомненно, осуществляется путем полного слияния нервной системы экипажа с бортовыми системами корабля. Найдены биосогласователи, своего рода биоскафандры. Пока можно сказать с полной уверенностью, ушедшие имели единый нервный центр тела, как все позвоночные обозримой части галактики. Внешние размеры ушедших сходны с размерами представителей Свайге или Цоофт. Исследователи Аеш уступают место представителям Цоофт и Свайге, как более компетентных в вопросах нейрофизиологии позвоночных. Наастео видел, как кристаллы Аеши в своих пузырях-скафандрах отодвинулись от продолговатых установок, напоминающих помесь погребальных коконов с пилотскими креслами, и перебрались к наклонному пульту, больше похожему на странных очертаний трапезный стол. Спустя 1/16 нао исследователи биоскафандров запросили все данные Свайге о физиологии людей, аборигенов ближайшей планеты. Наастео насторожился, и не зря. Еще через 1/16 нао один из свайгов на борту корабля ушедших вызвал по резервному каналу вершителя Сенти Ива. Его услышали вся галерея и предводители остальных рас Союза. «Мой вершитель! Все биоскафандры в рубках корабля ушедших настроены на нервную систему вида, именующего себя Homo sapiens sapiens, настроены на людей. Мы не в силах понять, что это означает. Именно в этот момент у нас, Тео, выкристаллизовалось решение, которое, с одной стороны, могло сильно помочь в изучении находки, а с другой могло остановить нетленных и даже предотвратить их атаку. Ну, или в крайнем случае задержать. Чтобы донести суть идеи до галереи и первого, много времени не потребовалось. Галерея большинством поддержала Наастео, хотя решение на первый взгляд казалось чистейшей воды блефом и авантюрой. Но оно позволяло выиграть время. А время сейчас решало все. И первый вынес план Наастео на суд Союза пяти раз. «У нас есть рабочий план, который может оказаться выходом и козырем в столкновении с нетленными. Галерея Свайги предлагает переместить всех людей с поверхности планеты на крейсер ушедших. По нашим предварительным прикидкам, их на планете 4 на 8 в четвертой степени. Это не займет много времени. А нетленным сообщить, что ушедшие вернулись и приняли сторону Союза. Нетленные и их сателлиты подумают, прежде чем ввязаться в бой. Крепко подумают, потому что находка, как это странно ни звучит, действительно предназначена для пилотирования расой, генетически неотличимой от дикарей млекопитающих. Мы выиграем время, за которое можно будет поглубже изучить боевые возможности корабля ушедших и подтянуть свежие силы из метрополий. Возможно, мы даже сумеем активизировать боевые системы находки, поскольку в нашем распоряжении будут люди. Галерея выражает просьбу союзникам ответить максимально быстро. Союзники согласились неожиданно легко и скоро. Даже Рой и Аиши. Армада нетленных все еще искривляла метрику в финишных сферах, а сотни планетных субкораблей Союза уже устремились к поверхности мирка, который люди именовали Волгой. Большинство кораблей держало курс к самому крупному поселению на планете. Гигантская мистификация врага начала разворачиваться стремительно и неудержимо. Наастео поблагодарил Мать Глубину за то, что Союз остался Союзом и пять раз не передрались за единоличное обладание кораблем ушедших. Но теперь Наастео опасался другого. Как бы могущество ушедших не оказалось всего лишь легендой.